«Мне не нравится сама идея», — покачал головой бывший царь. «Товарищ Ленин сказал мне, что если вы окажетесь очень полезны нам, то вполне возможно, что вы и вовсе будете выступать на суде в качестве свидетеля», — сказал ему Немиров. «Но для этого нам нужны другие виновники, истинные. Предлагаете заложить всех своих», — заговорил Николай, переставший пилить бревно. «В обмен на спокойную и безопасную жизнь», — улыбнулся Аркадий. «Советская власть, при условии строгого соблюдения вами определенных договоренностей, гарантирует вам спокойную жизнь в кругу семьи. Что вы выиграете от того, что покроете всех этих людей, совершивших настоящие преступления против Отечества?» Николай задумался и продолжил пилить бревно. Аркадий поддержал. «Как я могу быть уверен, что вы не обманете?» — спросил бывший царь. «Советская власть вас еще никогда не обманывала», — вздохнул Немиров. «Это сделали ваши друзья из Временного правительства, ваши генералы, ваше окружение. Даже бывший великий князь Михаил, насколько мне известно, поддержал февральскую революцию. Где в это время были большевики? В ссылке и в эмиграции. Мы пришли уже тогда, когда вы находились в заключении. Да, вы нам не нравитесь, и мы вам не нравимся, но винить нас в том, что с вами произошло, это иррационально». Бывший царь продолжил работать пилой до тех пор, пока полено не отвалилось. «Хорошо, предположим, что я соглашусь», — вновь заговорил он, когда они сдвинули бревно и снова начали пилить. «Моей семье нужна достойная жизнь. Сильно зависит от того, что вы нам расскажете», — произнес Аркадий. «Зингер», — сказал на это Николай Александрович. «Князь Львов очень сильно нагрелся на этом. Мы знаем», — вздохнул Аркадий. «Уголовное дело уже заведено». «Но вы не знаете всех фигурантов», — покачал головой бывший царь. «Я знаю очень много фамилий, которые налихоимствовали на этом целые состояния. Я не мог их трогать, последствия были бы слишком катастрофичны, но сейчас, когда уже не важно». «МХМ», — кивнул Немиров. «Хвостов», — продолжил бывший царь. «Наверняка, вы его уже пытаете, есть за что, но вы не можете спросить его о том, чего не знаете». «Я знаю. Алексей Николаевич Хвостов сидит сейчас в крестах и дает признательные показания. Уже было за что его расстрелять, но Урицкий очень хочет распутать всю эту коррупционную паутину. Ведь возможно, что она может привести к украденным деньгам, а деньги лишними не будут. Грядущая индустриализация обещает стать очень прожорливой и ненасытной». «Министерство торговли и промышленности», — продолжил гражданин Романов. «То, что невозможно было укрыть, было предано огласке, но основной сор не был вынесен из избы. Знают об этом единицы, и я в их числе. Там очень много всего интересного». «А по земствам что вы можете сказать?» — поинтересовался Аркадий. «Был, на самом излете монархии, скандал с коррупцией в земствах, она носила тотальный характер и выделяемые средства расхищались будто стаей очень голодных чаек. Но, насколько знал Аркадий, власть уже была слишком слаба, чтобы на что-то повлиять, поэтому коррупционеры отделались легким испугом, демонстративно посадили пару десятков незначительных функционеров и все». «Вы о Тверском земстве?» — усмехнулся Николай. «Это совершенная мелочь, по сравнению с тем, что творилось в министерствах, поэтому я знаю немного. Но я знаю людей, которые знают больше. Похоже, что мы с вами сработаемся», — пришел Аркадий к выводу. «А раз так, то могли бы вы сделать одно небольшое выступление под запись? 29 мая 1919 года. Кто-то из них не говорит по-русски», — уточнил Аркадий у инструктора, старшего сержанта Шувалова. «Таких немного, товарищ гвардии генерал-майор», — ответил старший сержант, «устраняем недоработку». Немиров вновь внимательно рассмотрел выстроившихся в колонны китайцев. «Они еще в процессе прохождения курса молодого бойца, но через 2 недели они будут приведены к присяге, после чего начнется их настоящее обучение. Всего набрали 4000 добровольцев, но изначально понятно, что пришли они сюда ради денег, жалование точно такое же, как и в Красной армии. А многие китайцы переезжали в Россию ради заработка, чтобы прокормить семью в Китае, поэтому финансовая мотивация для них является сильнейшей. Учитывая, что жалование красноармейцев исправно индексируется, служба в РККА считается очень стабильным источником заработка. Если не пристрелят и не взорвут в процессе, самых способных еще в самом начале отправили в военные училища, откуда они выпустятся сержантами и лейтенантами. Здесь же будущие красноармейцы, все возрастом от 18 до 35 лет, без физических изъянов, решительно готовые выполнить любой приказ, лишь бы не выгнали с такой несложной работой, на которой еще и кормят, а также одевают в красивую форму. Сколько именно неговорящих? Поинтересовался Аркадий. Из всего состава 372 красноармейца, ответил старший сержант Шувалов. Но даже они что-то понимают, правда, говорят плохо. Они уже давно работают у нас, поэтому их только и надо, что подтянуть. Учителя прибудут в течение 2 недель, сообщил ему Немиров. Как прибудут, включите в программу начальное образование. Будущие освободители Китая должны быть образованными и умными. Слушаюсь, товарищ гвардии генерал-майор, козырнул старший сержант. В целом, видно, что китайцы гораздо ниже, чем даже российские крестьяне из самых захудалых сел. С кормежкой в Китае дела обстоят не очень, а мигрантам в России жить не особо слаще. А полноценное питание – это основа высокого роста. Немиров хорошо знал, что если китайцев кормить, как следует, они вырастают до приличной высоты, бывают, оказывается, китайцы под 1,90 м, но среди присутствующих на плаце таких нет. Средний рост китайских добровольцев – 160 сантиметров. Есть индивиды ростом 170 сантиметров, но есть и ростом 150 сантиметров. Очень мало и недостаточно, чтобы нормально стрелять из винтовки Мосина. Им будет очень тяжело, но Аркадий рассчитывал, что высокая физическая активность и обильное питание позволит нарастить на добровольцах достаточную мышечную массу, чтобы хотя бы частично компенсировать этот недостаток. На китайцах Аркадий решил провести эксперимент. После базовой воинской подготовки их будут тренировать как ударников, а со временем, когда станет ясно, что выходит толк, отправлять на фронт. Он считал очень важным освобождение Китая именно китайскими добровольцами. Пусть это условность, такой нации, как китаец, просто не существует. Есть ханьцы, чжуаны, хуэйцы, маньчжуры, мя и ба и так далее. Сейчас, пока нет концепции единой нации, все эти люди не считают себя единой общностью, поэтому ханец чжуану не друг, ни товарищ, ни брат. Поэтому вторжение китайцев в Китай – это условность. Единственное, ради чего Аркадий развел всю эту активность – более легкая интеграция этих солдат в общность на освобожденных территориях. Но этнический состав добровольцев может быть самым разнообразным. Аркадий не сильно удивится, если среди этих красноармейцев окажется множество маньчжуров и монголов, которых записали в китайцы в ходе всероссийской переписи. Товарищ гвардии генерал-майор, обратился к нему подошедший старший лейтенант. Стол накрыли, только вас ждем. Немиров кивнул и последовал за Старлеем. Командир подготовительного лагеря, полковник Ивов, встретил Аркадия у входа в столовую и лично сопроводил его к накрытому столу. Большое начальство принято встречать застольем. Эта традиция пережила царя и переживет Ленина. Александр Степанович, вы получили карты местности, поинтересовался Аркадий, севший во главе стола. Так точно, товарищ гвардии генерал-майор, подтвердил полковник. Синцзянь, а ведь я начинал недалеко оттуда. Туркестанские полки, предположил Аркадий. Памирский пограничный отряд, покачал головой Ивов. Начинал там поручиком в 1910 году. Значит, мы рядом служили, улыбнулся Немиров. Я в Ферганской области начинал, в 6-м линейном батальоне. Давно это было. Меня ведь не случайно назначили готовить этих китайцев, спросил полковник. Возможно, что не случайно, пожал плечами Аркадий. За набор штата подготовительных лагерей отвечаю не я. Генерал-полковник Алексеев известен мне как человек, который тщательно подходит к подбору личного состава. Возможно, он предусмотрел ваш опыт. Мы ведь с ними пойдем, задал следующий вопрос Александр Степанович. С ними, кивнул Немиров, взявший из тарелки маринованный огурец. Сами они, как понимаете, мало что собою представляют, когда вопрос зайдет о тактическом командовании. Нужны опытные офицеры, которые смогут выполнить поставленные командованием задачи. А задача простая – привести к власти в Синцзяне советы. А они там есть? – усмехнулся Ивов. Нет, конечно же, – улыбнулся Аркадий. Все депутаты китайских советов сейчас находятся в этом лагере. Первое правительство Синцзяна сформируют только самые умные и идеологически подкованные красноармейцы из добровольцев. А уже потом, когда работа будет налажена и контрреволюция подавлена, в советы будут приглашаться рабочие и крестьянские депутаты из местных. Но вас, к этому моменту, там уже не будет, вы вновь вернетесь в подготовительный лагерь, чтобы обучать новых красноармейцев. Разведданные из Синьцзяна показывают, что там сейчас очень много белых, причем это не корниловцы, а просто бывшие офицеры и солдаты, которые не смогли принять новую власть. Многие из них хотели бы отправиться дальше, в Шанхай, откуда можно отправиться в Европу или в США, но это, увы, невозможно. В Китае уже набирает обороты холодное противостояние клик генералов, которые в шаге от того, чтобы вцепиться друг другу в глотки, лишь бы получить власть над всем Китаем. Перемещаться по стране стало просто опасно, так как начался разгул преступности, местами случается голод, а уровень жизни стремительно падает. Можно сказать, что в Китае случилось свое временное правительство. Именно этому временному правительству они собираются продавать очень много оружия и боеприпасов. Насколько знал Аркадий, пекинское правительство, признаваемое на международной арене, продержится вплоть до прихода Гоминьдана. О Сунь Яцзине уже кое-что слышно, он выходил на контакт с советским правительством. Но вот в чем точно был уверен Аркадий, Гоминьдан не друг советам. Это националисты, а националистам чужды коммунистические идеи, что означает гарантированное противостояние. Мао с его взглядами Аркадия тоже не устраивал, поэтому он хотел запустить в Китай Джокера, совершенно неизвестные красноармейцы, подготовленные в Советской России и впитавшие идеи Маркса, Энгельса и Ленина в чистом виде. Никакой китайской или маньчжурской специфики, никаких отклонений от линии партии, только планомерный захват власти в Китае, провинция за провинцией. Так что считайте себя лично ответственным за образцовую идеологическую подкованность личного состава, сообщил Аркадий полковнику Ивову. Красноармейцы должны разбираться в трудах Маркса, точно знать, что Ленин писал об империализме и так далее. Через 3 месяца я пришлю человека, который проведет экзаменацию случайных красноармейцев, если выяснится, что общая подготовка слабая, то будут санкции. Ясно довожу, ясно, товарищ гвардии генерал-майор, ответил полковник. 2 июня 1919 года. Запускайте, приказал Аркадий. Екатеринбург, как и Пермь, был превращен в город-крепость, но корниловцы сделали выводы из понесенных поражений. Теперь практически весь город окружен рвами, которые в прошлый раз просто объезжали, а также врытыми в землю деревянными столбами, обтянутыми колючей проволокой. Заграждения сделаны на большую глубину, чтобы после артобстрелов осталось хоть что-то. Только вот мятежники не знают, что все эти месяцы к рубежу подвозились десятки тысяч снарядов. На этот раз Аркадию разрешили потратить 80 тысяч снарядов на ширину фронта всего в 6 километров. По расчетам артиллеристов, на каждый километр фронта упадет всего по 2424 снаряда. Связано это с тем, что оборона состоит из 3 линий, между которыми интервал по 2,5 километра, а сами линии имеют глубину по 500 метров, благодаря разветвленным траншеям. Общая площадь обрабатываемой поверхности – 33 квадратных километра. Отсюда и выходит, что при условии расходования 80 тысяч снарядов, на участок обороны упадет по 2424 снаряда. Это не так много, как в прошлые разы, но враг усовершенствовал свою оборону и, даже с учетом этого, количество снарядов почти на 1000 больше, чем нужно для качественной артподготовки. Надеюсь, у Корнилова есть люди, которые прикидывают примерное количество снарядов, которые на них падают, подумал Аркадий. Но артподготовка начнется только через 2 часа, когда к позициям привезут последние снаряды. Сейчас же Аркадий собирался провести психологическую операцию. Среди кустов перед позициями противника установлены громкоговорители. Бывший император Николай II, по просьбе Немирова, надиктовал обращение к мятежникам, которое было размножено и разослано по всем пропагандистским отделам РККА. Говорит Николай Александрович Романов, последний император всероссийский. «Сегодня я обращаюсь к вам с важным посланием. Началась трансляция записи голоса бывшего императора. Вы сражаетесь против своей собственной родины, против своего народа. Это братоубийственная война, в которой не будет победителей», — говорил он медленно и отчетливо. Его учили, поэтому он умеет говорить. «Ваши командиры, такие как Деникин и Корнилов, ведут вас на верную смерть», — сообщил бывший царь. «Они обещают вам победу, но что вы видите вокруг? Разруху, голод и смерть. Они используют вас как пешек в своей игре, пренебрегая вашими жизнями ради своих амбиций». Звучит как махровая фронтовая пропаганда, нацеленная на деморализацию вражеских солдат, Но это она и была. Советская власть стремится к созданию новой, справедливой России, где каждому будет обеспечено право на достойную жизнь, вещал Николай Александрович из громкоговорителей. Я нахожусь в их руках и вижу их усилия по восстановлению страны. Они не враги народа, как вам пытаются внушить. Они борются за будущее, за хлеб, землю и мир для всех. Бывший царь не говорит ничего нового, но очень важно, что говорит это именно он. Пусть никакого уважения к царю у большинства солдат-корниловцев уже давно нет, но среди них немало идейных монархистов, которые хотели бы видеть в России монархию. Это удар, в основном, по ним. Ваши семьи ждут вас дома, вещал, тем временем, Николай. Матери и жены проливают слезы, дети растут без отцов. Остановитесь и подумайте о тех, кто вас любит и ждет. Ваша жизнь важнее любых приказов и амбиций ваших командиров. Дешевый прием, нацеленный на эмоции, но Аркадий, составлявший этот текст, и не рассчитывал, что это сработает. Самое главное, с мятежниками говорит их бывший царь, бросайте оружие и возвращайтесь к мирной жизни, призвал Николай. Советская власть готова принять вас, простите, дать шанс на новую жизнь. Вы не враги, вы заблудшие дети своей страны. Каждый, кто сложит оружие, получит амнистию и возможность вернуться к своей семье. Самые нестойкие сдаются и так, перебегают фронт подразделениями, но основной костяк армии Корнилова, все-таки, казаки. Среди них тоже есть те, кто готов признать власть Советов, но таких мало. Все-таки, Корнилов проделал большую агитационную работу и вселил в казаков уверенность, что с большевиками им жизни нет. Лагерь для военнопленных, вот что ждет всех сдавшихся. Их будут держать там до конца гражданской войны. Тех, кто поддастся большевистской агитации и проявит лояльность, отпустит раньше, но только после всесторонней проверки. Впрочем, это работа других людей, никак не касающаяся Аркадия. Вместо смерти на поле боя вы получите шанс на жизнь. Вместо ненависти и страха, мир и покой. Отрабатывал свою жизнь бывший царь. Сделайте правильный выбор. От него зависит ваша жизнь. МХМ, хмыкнул Аркадий. Вернитесь домой и помогайте строить новую Россию. Пошел гражданин Романов на завершение. Выберите жизнь и спокойствие. Скорее всего, желающих сдаться не будет, но для переубеждения у Аркадия с собой артиллерия и десятки тысяч снарядов. Когда громкоговорители смолкли, повисла тяжелая тишина. Мятежники знают, что противник прямо очень рядом, но артиллерия молчит. Ведь мятежники также знают, что контрбатарейная борьба РКК достигла новых высот, а самое главное – у красных больше пушек. Заведомо обреченные на поражение, мятежники упорно оказывают сопротивление, несмотря ни на что, это было впечатляющее проявление стойкости. Впрочем, Аркадий бывал в ситуациях, которые гораздо хуже, чем та, которую сейчас переживают корниловцы. Однажды он сидел в танке, которому выбило трак, а вокруг сновали противопехотные дроны. Выйти наружу, обречь себя на смерть. Вода кончалась, но еды было с запасом. Жара невыносимая, а дроны жужжат. Через 14 часов, после того, как их трижды только чудом не накрыло артиллерией, прибыла подмога, которая сумела уничтожить дроны и вытащить танкистов из подбитого Т-80 БВМ. Артиллерия сумела попасть в танк, но попала в верхнюю лобовую деталь, что пусть и уничтожило большую часть приборов наблюдения, но не сумела добраться до экипажа. Вот это был настоящий страх, никуда не деться, ничего не сделать, только ждать и надеяться на чудо. В тот раз чудо случилось, но больше всего Аркадия пугало тогда не то, что по ним лупит артиллерией, а то, что артиллерией лупит конкретно по ним. Это значило, что кто-то сидел в тепле и уюте, смотрел на застывший танк через камеру дрона и пытался скорректировать падающие снаряды, чтобы наверняка уничтожить танк, а Немиров ничего не мог с этим поделать. Обычно артиллерия редко бывает такой личной. Как правило, она бьет по площади, чтобы накрыть хоть кого-то или хоть что-то, а тогда били именно по одному танку, целенаправленно. И это совершенно разные ощущения, находиться под обычным артобстрелом или быть целью корректируемого вооружения. Тогда сильно помогло то, что танк был оборудован системой предупреждения об облучении, что позволяло вовремя выставлять дымовую завесу, до тех пор, пока не закончились шашки, а еще специальное покрытие на танке неплохо поглощало направленные лазерные лучи, что делало наведение снарядов не очень точным. Славные времена, когда у всех все было, подумал Аркадий, вернувшийся в свой блиндаж. Противопехотные дроны, оборудованные поисковым софтом, позволяющим самостоятельно находить двуногие цели, были бичом пехоты ровно до тех пор, пока не состоялся упадок электротехнической отрасли. Специалисты умирали от старости или болезней, новых воспроизводилось слишком мало, поэтому технологии постепенно утрачивались. От противотанковых дронов с идентификацией целей отказались еще в начале 30-х годов, разработали защиту, делающую бронетехнику трудноразличимой для машинного зрения, поэтому максимум, куда мог попасть такой дрон, просто в сам танк, а этого мало. Поэтому противотанковые дроны управлялись живыми людьми, которые сидели где-то в сухости и тепле, мониторя по 20-30 дронов одновременно. Но и такие дроны, постепенно, исчезли из оборота. Немиров представил, что этот мир тоже ждет нечто подобное. Рано или поздно, но технологии разовьются до нужного уровня, и тогда начнется война дронов. В принципе, он вырос и сформировался в той реальности, но этот промежуток высокотехнологичной войны длился сравнительно недолго. Кто у нас сегодня? Подошел Аркадий к столу, на котором были сложены его книги. «Вальпургиева ночь». Книгу эту ему подарила Людмила, все так же занимающаяся разработкой реформы образования. Написал эту книгу Густав Майнрик, австрийский писатель, а русского издания еще не было, поэтому читать ее приходилось на немецком. Аркадий счел это отличной практикой языка. До этого он читал «Голема» этого же автора, но в переводе на русский. Впечатление роман оставил неоднозначное. На взгляд Аркадия, в нем прямо чрезмерно много мистицизма, который он сам не особо любит. От «Вальпургиевой ночи», если он все верно понял, не следует ждать ничего иного. Тем не менее, он решил прочитать этот роман, все-таки, подарок. С Людмилой он встретился всего 4 раза, оба они были заняты работой, но время на встречи, тем не менее, выкроили. Ему пришлось 2 раза посмотреть немое кино. «Французские вампиры», эпизод 1, о пропавшей голове, а затем «Странный дикий запад». Первый фильм ему не понравился, потому что без звука это смотреть было просто невыносимо. А вот второй он принял положительно. Это был тот самый тупой американский юмор, по которому он скучал. К тому же, он видел минимум одного актера раньше, того, который играл шерифа. Впрочем, шутки там были в духе времени. Тупые индейцы, которые хотят съесть толстого главного героя, стрельба под ноги негру, чтобы тот танцевал и так далее. Но Немирову понравилось, что это уже была своеобразная комедийная деконструкция жанра. Как минимум, архетипы персонажей уже подчеркнуто карикатурные. Почитав 1 час 50 минут, он поместил в книгу закладку из порезанного конверта и вернул ее на место. На улице началось оживление, скоро старт артиллерийской подготовки. Как только она закончится, можно будет снова включить громкоговорители. Глава 26. Бегущие к океану. 4 июня 1919 года. Ну, это не работает, должно быть. Корнилову стало это очевидно, вздохнул Аркадий. Только непонятно, к чему он вообще уходит. Наверное, отступают к Богдановичу, предположил гвардии майор Рудальский. Это очевидно, произнес Аркадий. Но что там, что изменится? Штурма города, как такового, не состоялось. Корнилов, после того, как его оборонительная линия была смешана с грунтом, решил, что это не его битва и отвел уцелевшие подразделения сначала в город, а уже оттуда, на составах, куда-то на восток. Те, кто не успел эвакуироваться, попали в плен, 12 309 солдат, унтеров и офицеров. Вообще, тем, кто не попадал в составы, лично Корнилов, в пламенной речи, приказал стоять до конца, чтобы выжили остальные, но, как оказалось, желающих выполнять этот приказ было мало. Когда уже готовые к штурму ударные подразделения заняли исходные позиции, из города вышел подполковник Каменко, оставленный командовать гарнизоном города, то есть, теми, кто не смог попасть на поезда. Возможно, он тянет время, предположил гвардии майор Воронов. Антанта точно не будет устраивать вооруженное вторжение, покачал головой Аркадий. Их войска не хотят воевать, все уже устали от войны, поэтому надеяться на такое может только изрядный фантазер. Тут что-то другое. У меня нет идей, товарищ гвардии генерал-майор, ответил на это Бронислав Удальский. Екатеринбургские склады были пусты, поэтому продовольственное снабжение города ложится на плечи советской власти, это уже стало обыденным делом. Мятежники забирают из городов все. В Казани это чуть не стало проблемой, но вовремя доставили спешно собранные запасы из соседних губерний, А вот с Пермью и Екатеринбургом все уже было иначе. Сразу после штурмов в города начали заходить составы с продовольствием. Аркадий, привычно, учредил карточную систему на первое время, после чего подключил к распределению продовольствия военную комендатуру, прибывшую вместе с войсками. Дзержинский еще занят в Перми, поэтому, пока что, эти обязанности лежат на Аркадии. Город встречал Красную армию дружелюбно, так как последние две недели были проблемы с продовольствием, мятежники забирали все, что найдут. Им ведь армию кормить, а все эти горожане теперь уже не совсем сограждане. В общем-то, все идет по плану, подумал Аркадий. Но действия генерала Корнилова очень подозрительны. Он не дебил и за это время стать им не мог. Тут что-то другое. Решение оставить Екатеринбург выглядело спонтанным. Он потерял 5-6 тысяч солдат на укреплениях, где их смешало с траншеями, а затем, будто бы в последний момент, начал вывозить отступающие войска под прикрытием всех своих бронепоездов. И на всех места не хватило, поэтому часть солдат осталась на поругании Красной армии. По сообщениям разведки, составы делали многочисленные рейсы, оставляя солдат в чистом поле, на удалении 20-30 километров к востоку от Екатеринбурга, а затем возвращались за оставшимися. Но затем, когда стало ясно, что РККА готовит штурм города, составы уехали окончательно. И Аркадию сейчас было очень непонятно. А непонятное – это, по умолчанию, что-то плохое. Генерал Брусилов, командующий 1-й краткой конной армией, попробовал догнать отступающие войска противника, но Корнилов предвидел, поэтому на пути к станции Богданович стоит крупный заслон, при двух казацких кавалерийских корпусах, уже окопавшийся и готовый к бою. Сейчас идут тактические маневры, в ходе которых Брусилов хочет обогнуть заслон и разбить его. Это понятный для генералов Корнилова тип боевых действий, поэтому сейчас к востоку от Екатеринбурга происходят интенсивные маневры и короткие перестрелки, не утихающие ни днем, ни ночью. Немиров, конечно, создал своей тактикой очень много работы для кавалерии, но вот именно такие боевые действия, как в довоенных тактических наставлениях, в истории РККА происходит впервые. Там все решать будет тактический талант генералов. «Ладно, будем наблюдать», – произнес Аркадий. «Увидим, что задумал Корнилов. 9 июня 1919 года. Все еще непонятно», – изрек начавший беспокоиться Немиров. Он смотрел на занятую красноармейцами станцию Богдановича и искренне недоумевал. Генерал Корнилов не оставил никаких войск прикрытия, а просто бросил станцию, даже забыв разобрать пути после себя. «Гвардии полковника Шапошникова ко мне», — приказал Немиров. Станция выглядела бедно, но это узловая станция, которая очень важна, если хочешь контролировать эту часть Транссиба. Либо Корнилов окончательно отчаялся, что на него совсем не похоже, либо у него есть какой-то хитрый план. Но Аркадий, раздумывавший об этом хитром плане последние несколько суток, так и не надумал ничего дельного. Со стратегической точки зрения, действия генерала Корнилова – абсурд. В то, что произошел какой-то переворот, и Лавр Георгиевич больше не командует, Аркадий не верил, так как в Екатеринбурге есть множество свидетелей того, как Корнилов лично раздавал приказы при оставлении города. Решение полностью его, никаких подлогов, но они необъяснимы. Полковник Шапошников прибыл к депо, у которого стоял задумчивый Аркадий. «По вашему приказанию», – козырнул Борис Михайлович, – «отставить», – приказал Аркадий, – «нужна разведка окрестностей. Отправьте конные отряды, чтобы посмотрели везде, даже в самых медвежьих углах. Мне не нравится происходящее. Что-то тут не так, отправим», – ответил Шапошников. «Мне тоже не очень понятны действия противника. Здесь же отличное место, чтобы крепко усложнить нам жизнь. Еще и пути не разобраны, будто приглашают продолжить преследование». Аркадий задумчиво посмотрел на станционных рабочих, не знающих, что теперь делать. На станции стоят бронепоезда «Товарищ Плеханов» и «Фридрих Энгельс». Они прибыли для охраны прибывающих составов с материальной частью и живой силой. Узловая станция позволит сконцентрировать тут большие запасы оружия и боеприпасов, поэтому важно наладить достойную оборону, чем Аркадий и занялся. Он раздал приказы своему штабу, назначил ответственных за участки, после чего направился в свой новый кабинет, который оборудовали в административной части депо. Станция Богданович существует не сама по себе, здесь есть одноименное поселение, насчитывающее, примерно, 1000 жителей, которые, большей частью, живут земледелием и работой на станции. Немиров решил, что нужно установить контакт с гражданским населением, которое должно помочь понять, что тут вообще творится. Известно, что мятежники до сих пор продолжают практику продразверстки, из-за чего местные иногда вырезают их продотряды, за что потом следует неизбежное наказание. Начал он обдумывать местную ситуацию. Они уже привыкли ждать дерьма от любой власти, чтобы она там ни говорила, поэтому нужно просто вести себя прилично и держать личный состав в узде, и отношения постепенно потеплеют. С дисциплиной в Красной Армии полный порядок. Мало того, что замполиты почти каждое занятие вдалбливают в красноармейцев ценные мысли о важности образцового поведения, так еще и самым страшным наказанием считается лишение военного довольствия. Служба в армии стала отличным способом содержания семьи, поэтому случается очень мало инцидентов, когда командиры вынуждены применять эту меру, но инциденты случаются. Передача средств родным и близким осуществляется через военную почту, исправно доставляющую посылки в обе стороны. Аркадий считал важным содержать такую службу в образцовом порядке, так как большая часть военнослужащих пришла в РК буквально ради своих родных. «Товарищ гвардии генерал-майор», — обратился к Аркадию прибывший Удальский. «Что у тебя?» — спросил тот. «Местные навели нас на яр, где захоронили убитых большевиков и эсеров», — сообщил гвардии майор. «Казнь совершили в прошлом году». «Понятно», — произнес Аркадий. «Свяжитесь с Петроградом, пусть высылают специалистов. Преступление мятежников должно быть тщательно задокументировано, и пусть пошлют дознавателей в Вологду, возможно, кто-то из военнопленных что-то знает». И мятежников иногда расстреливали без суда и следствия, но в подразделениях Аркадия такое никогда не практиковалось. Он предпочитал, чтобы его руки были в крови, полученные исключительно конвенционными методами. Ленин зато и ценил его, у него все всегда по протоколу. Во вверенных подразделениях всегда полный порядок, действия совершает он в точном соответствии с заранее продуманным планом. Он просто еще с прошлой жизни такой, война научила. Несобранные и легкомысленные просто не доживали до его возраста. Такова уж была специфика его рода деятельности. 16 июня 1919 года. «А вы куда?» – спросил Леонид Курчевский. «По делам», – ответил ему Геннадий Парфенов, укладывающий вещи в чемодан. Кирилл Смутин тоже собирался, но он уже собрал свои вещи и сейчас зашнуровывал новые ботинки. «А что за дела?» – поинтересовался Леонид. «Слишком много вопросов, господин Курчевский», – вступил в разговор Смутин. «Ладно, я все понял», – вздохнул тот и прошел к холодильнику. «Поесть возьмете? По дороге перехватим что-нибудь», – покачал головой Парфенов. «Никому не болтай, что мы куда-то уехали». «Да я же не дурак», – усмехнулся Леонид. «Потому и предупреждаю», – ответил на это Геннадий. «Дурака предупреждать бесполезно». Он закрыл свой чемодан, после чего прошел к двери, где обулся в дешевые кожаные ботинки. Они занимают гостевую комнату дома у Курчевского. Комната эта расположена во дворе его виллы, поэтому между ней и основным зданием есть приличное пространство с клумбами, засаженными цветами. Цветы – это основная причина, почему у Курчевского есть наемный садовник. «Вы бы прекратили разуваться, когда заходите домой», – порекомендовал Леонид. «Вы даете в себе не местных». «А мы и так не местные», – ответил на это Парфенов. «Так и должно быть. Все равно», — покачал головой Курчевский, — «надо постепенно адаптироваться, чтобы не вызывать подозрений. Я уже не раз обращал внимание, что даже домработница бросает на меня удивленные взгляды. Теперь я заставляю себя не снимать обувь, когда захожу домой или в гости. Грязь же разносится», — неодобрительно пробурчал Смутин. «В чужой монастырь», — ответил на это Парфенов. «Тоже верно», — ответил Смутин. «Ладно, тогда я пойду, наверное», — сказал Курчевский. «Успехов вам в ваших делах, чем бы вы там ни занимались. До встречи». «Эй, Леонид», — окликнул его Смутин. «А», — развернулся тот. «Ту рыженькую уже уложил», — усмехнулся Кирилл. Он имел в виду агентшу по недвижимости, с которой у Леонида начал завязываться роман. Денег у него очень много, поэтому он начал тратить их на безобидные удовольствия, дорогие машины и женщин. «А-а, ты об этом», — расслабился Курчевский. «Нет, еще не уложил, но еще пара ланчей обязательно уложу». «А Марфу Кирилловну?» — задал провокационный вопрос Геннадий. «Да как ты подумать такое мог?» — возмутился Курчевский. К ней он питал глубочайшее уважение, так как знал, через что ей пришлось пройти, чтобы добиться своего нынешнего положения. Он был впечатлен ее рассказом о том, как она, с каким-то соседским мальчиком, провела целую зиму в окружении волков. А рассказ о том, как на ее первый бизнес покушались нечистоплотные дельцы, торгующие лимонадом, вызвал у него истовое негодование. Так уж был воспитан Леонид, что не терпел, когда кто-то покушается на женщину. «Да шучу я, шучу», — заулыбался Парфенов. «Но как только мысли такие возникают, сразу отбрасывай. Она слишком важна для нашей работы, поэтому не вноси неразбериху и не создавай лишние проблемы. Понимаю, все не хуже тебя», — поморщился Курчевский. «Не будет лишних проблем». Геннадий смерил его неопределенным взглядом. Холодные серые глаза смотрели будто сквозь него, как рентген. К вилле подъехало предварительно заказанное такси. Получасовое путешествие по забитому машинами городу, и Парфенов со Смутиным оказались на вокзале. Путь им предстоял не близкий, им нужно в Нью-Йорк. 21 июня 1919 года. «Куда?» – спросил Смутин, ведя арендованный Ford Model T. «На следующем перекрестке направо», – ответил Парфенов, держащий в руках карту Нью-Йорка. «Город этот, в отличие от Лос-Анджелеса, очень большой, и дорог тут очень много, легко можно потеряться. Кирилл, раз уж они в этом городе, хотел посмотреть на небоскребы, которые, как раз, по пути. Народу дохера», изрек Парфенов. «Да», согласился Смутин. Нью-Йорк жил своей полуденной жизнью, тротуары были наводнены разношерстным людом, спешащим по своим делам, а дороги были забиты машинами. В Лос-Анджелесе машин гораздо меньше и, если сравнивать, как-то поспокойнее. Задание у них простое – ликвидировать кое-кого, но днем тут такое лучше не делать, поэтому они будут ждать ночи. Их абсолютно не волновало, что сделал этот человек, просто поступил приказ на его устранение. Респектабельный район Нью-Йорка резко диссонировал со всем тем, что они увидели в районе вокзала. Тут Кирилл, наконец-то, увидел знаменитый небоскреб Woolworth Building, а также Zinger Building. Публика на тротуарах, естественно, тоже изменилась, тут люди одевались побогаче, а по дорогам ездили машины подороже. В целом, чувствовалось социальное расслоение. Они сняли два номера в сравнительно недорогом отеле, сложили там свои вещи, после чего отправились на разведку места будущего действа. По цели уже наведены справки, точно известен ее адрес проживания, но неизвестен распорядок дня. Риверсайд Драйв 155, 11 этаж, 41 квартира. Геннадий Парфенов занялся именно этим, а Кирилл Смутин занялся покупкой орудия будущего убийства. В магазине с надписью «Хардваре» были куплены кувалда, отвертка и молоток. Собственно, это было все, что нужно. А дальше они ждали наступления ночи. Велено было сработать грязно, чтобы никто не понял, кого именно собирались убить и собирались ли вообще убивать кого-то одного. Они пришли к нужному месту пешком. 2 часа ночи, на улице почти не встретить людей, это благопристойный район. «Идем», — сказал Геннадий, опуская на лицо балаклаву. Они решительно ворвались в подъезд, после чего Парфенов вошел в дверь будки консьержа и одним ударом молотка отправил этого старика к праотцам. По лестнице наверх, этаж за этажом, мужчине, курившему на лестничной клетке, просто не повезло, удар молотком в висок безальтернативно убил его. Найдя на 11 этаже 41 квартиру, они замедлились, нужно войти тихо, после чего устроить там бойню. «Готов?» – спросил Кирилл, вытаскивая из левого рукава кувалду. «Поехали!» – кивнул Геннадий. Мощным ударом Смутин выбил дверной замок, после чего в мирно спящую квартиру ворвался Парфенов, который сразу же помчался в сторону спален. Смутин вошел в детскую и, без раздумий, убил первого ребенка, уже разбуженного внезапным шумом. Кувалда размозжила ему голову, возможно, он почти ничего не почувствовал. Второй ребенок уже выбежал из своей комнаты и собирался закричать, но Кирилл метнул в него кувалду. Тяжелый инструмент уронил мальчика и выбил из его легких воздух, после чего Смутин подбежал и закончил дело ударом ноги, а затем, для надежности, проткнул его череп отверткой. Парфенов же уже закончил с родителями, он вышел из их спальни, на ходу вытирая окровавленные руки белым махровым полотенцем. Это был однозначный, пусть и бесчеловечный, приказ ставки. Убить одного человека, но сделать так, будто убивать собирались всю семью. «Погром?» – спросил он. «Погром?» – кивнул Смутин. Они сымитировали азартный поиск чего-то, даже обнаружили сейф, спрятанный за странной картиной, на которой изображены мать и ребенок. Вскрытие сейфа не заняло много времени, Три удара кувалды уничтожили замок. Внутри были деньги и какие-то документы. Парфенов не тронул деньги, но забрал документы, умышленно выронив несколько листов и одну раскрытую папку. «Уходим», — сказал Парфенов, забравший из середины брошенной папки несколько листов. «Чем больше ложных следов для следствия, тем лучше». На обратном пути им пришлось прикончить какую-то испуганную старушку, вышедшую в коридор на шум. Уже через 3-4 минуты они спешно уходили дворами. Находясь в нескольких километрах от места преступления, они увидели мчащиеся мимо полицейские машины, в основном Хадсоны, но был и один Форд модели Т. «Вроде бы, никто ничего не видел», — произнес Парфенов. «Теперь нужно избавиться от вещей и вернуться в отель». Переоделись они в темном переулке, в свою обычную одежду, а рабочую они закинули в мусорный бак и залили керосином, после чего подожгли. Орудие убийства они оставили на месте преступления, кувалда и отвертка в квартире жертв, а молоток на подоконнике будки покойного консьержа. Отпечатков там нет, потому что работали они в кожаных перчатках, сгорающих сейчас в баке. Теперь они побудут в городе еще несколько дней, после чего поедут обратно в Лос-Анджелес. Работа сделана. 25 июня 1919 года. «Да что же происходит?» — тихо спросил себя Аркадий. «Из Челябинска докладывают, город сдан без боя. Гарнизон мятежников убыл на восток еще во время взятия Екатеринбурга. А теперь Аркадий стоит посреди вокзала Тюмени и недоумевает. Они готовились к штурму, но Корнилов сдал город без боя. Такое ощущение, что он просто бежит от Немирова, будто уверенный, что сражаться с ним сейчас – это заведомо гиблое дело. Вообще-то, Аркадий тоже был уверен, что сражаться с ним сейчас – это заведомо гиблое дело. Но он не мог поверить, что сам генерал Корнилов полностью упал духом и сейчас пытается трусливо выиграть время. Несмотря на то, что Аркадий считал его своим врагом, он признавал за Корниловым выдающиеся лидерские качества, а также тактический талант сражаться по старым правилам. Увы, к новым правилам Лавр Георгиевич приспосабливается очень плохо и очень медленно. «Хотя об этом я горевать не буду», — подумал Немиров. «Хотят бежать дальше на восток, пусть бегут неуклюже. На Тюменский уезд у него большие планы. Он точно знал, что здесь есть нефть. Причем ее здесь так много, что хватит на все это столетие и останется еще прилично. Только вот есть одно досадное обстоятельство: нужно как-то сохранить в секрете открытие настолько крупного месторождения нефти и газа. Западно-сибирский нефтегазоносный бассейн является одним из крупнейших в мире. Нефти и газа там столько, что это закроет вообще все вопросы РК, гражданского населения, промышленности, а также половины планеты. Экспортные возможности просто феноменальные. Нефть-матушка, подумал Аркадий, газ-батюшка. Но такие запасы нефти – это очень веская причина, чтобы страстно возжелать завоевать Россию. Гитлер не просто так рвался на восточный Либенсраум, пришла в голову Аркадия мысль. Сердцем чуял, говна такая. С такими, практически неограниченными ресурсами, Германию было бы не остановить, сложись все как-то иначе. Когда Аркадий писал роман о попаданце в 1930-е годы, он внимательно изучал все экономические возможности. И в 30-е с добычей тюменской нефти не было никаких технических проблем. Тогда умели бурить скважины глубиной в 2-3 километра, поэтому весь вопрос был в геологической разведке. А вот сейчас, насколько знал Аркадий, бурят скважины глубиной максимум в километр. И это проблема, потому что нефтеносные пласты в западносибирском нефтеносном бассейне залегают на глубине 2-3 километров. Это ужасное обстоятельство, которое могло поставить жирный крест на всех благих начинаниях Немирова. Он ни разу не нефтяник, поэтому не сможет особо помочь инженерам в решении подобной задачи, поэтому единственное, что он может, это организовать в Тобольской губернии обширную геологическую разведку, чтобы в нужный момент все было готово. Но самое печальное, нет в России по-настоящему серьезных нефтяных месторождений, до которых можно докопаться современными бурами. В 40-е годы у СССР был только один внятный источник нефти – бакинские месторождения, подумал Аркадий. И что же делать? Под ногами его огромнейшие богатства, которые ждут своего часа, но добраться до них сейчас невозможно. Ограничение технологий, мать его, раздраженно подумал Аркадий. В 30-е – легко, в 20-е – невозможно. Товарищ гвардии генерал-майор, нашел его связист. «Смольный на связи, веди», — приказал Аркадий. Телефонную станцию разместили в пристройке к ремонтному цеху. Аркадий принял трубку. «Гвардии генерал-майор Немиров у аппарата», — произнес он. «Товарищ Немиров», — заговорил с ним Яков Свердлов. «Срочная новость неприятного характера». «Слушаю», — ответил Аркадий. «Японская империя, по приглашению правительства Российского государства, производит интервенцию в Приморскую область», — сообщил Свердлов. «Сообщается, что японский экспедиционный корпус уже начал высадку во Владивостоке». Глава 27. Атом. 25 июня 1919 года. «Ах, вот оно что, мать его», — изрек Аркадий. «Так вот оно какое объяснение». «Объяснение чему?» — не понял его Яков Михайлович. «Все эти дни происходило очень много странного», — начал объяснять Аркадий. «Корниловцы сдавали города без боя, я докладывал об этом товарищу Ленину, и в Тюмень мы просто вошли. Это, кстати, из актуальных новостей. Подготовка к штурму оказалась напрасной, и это хорошо, что не пришлось штурмовать», — сказал на это Свердлов. «Но что все это значит? Как появление японских войск могло повлиять на действия мятежников?» «Да напрямую», — вздохнул Аркадий. «Корнилов знает, что в прямом противостоянии ему конец, он ничего не поделает с тотальным превосходством в артиллерии, но у него, до недавних пор, не было другого выхода». «А теперь, что теперь?» — спросил Свердлов. «Это разговор не для телефона», — ответил Немиров. «Понятно», — произнес Яков Михайлович. «Еще увидимся». «Обязательно», — Аркадий положил трубку и посмотрел на связиста. «Проведите связь в мой кабинет». «Сделаем, товарищ гвардии генерал-майор», — козырнул тот. «Что все это может значить?» — задумался Аркадий, возвращаясь в свой новый кабинет. «У Японии всегда были интересы на Дальнем Востоке. Корею у китайцев они отняли уже давно, на Маньчжурию уже есть притязания, но реальных шагов еще не сделано, а вот на Приморье они всерьез еще не засматривались. А что, если они сумели договориться с Антантой?» – предположил Аркадий. «Есть конкретные сроки, по истечении которых Советская Россия должна зафиксировать свои границы. Корнилову нужно было продержаться ровно год с момента заключения мирного договора, то есть с 23 марта 1919 по 23 марта 1920 года. Но он уже понял, что это невозможно. Участие во всем этом Японии – очень толстый, но выгодный для Антанты, политический ход. Ленин может повозмущаться, что Япония в сделке не участвовала, ее действия нарушают правила международной политики, но Антанта может сказать, что вообще не при делах, поэтому разбирайтесь с японцами сами. И если Немиров не сможет выбить японцев с российского Дальнего Востока, то Советской России придется признать потерю тех своих территорий, на которых будут стоять японские войска. И эта потеря будет закреплена международным договором. Или же Ленину придется отказаться от международного признания, что будет стоить очень дорого и обратит в прах все их усилия по налаживанию отношений с Антантой. Одно понятно, японцев придется бить с особой жестокостью. Если разгромить их не окончательно, то они подумают, что им просто не повезло и надо пробовать еще. У японцев еще свежие воспоминания о русско-японской войне, поэтому они пребывают в некоторых иллюзиях по поводу своих возможностей на Дальнем Востоке. Немиров посчитал, что нужно развеять все эти беспочвенные иллюзии раз и навсегда. «Шапошникова ко мне», — приказал он, выглянув из кабинета. Полковник прибыл в течение нескольких минут. «Здравия желаю», — начал он. «И тебе не хворать», — кивнул ему Аркадий. «Садись, будем обсуждать главные новости». На повестке — выступление Японии. Японский экспедиционный корпус начал высадку во Владивостоке, поэтому можно считать, что теперь японская империя полноценно участвует в нашей гражданской войне. Вот как, Борис Михайлович задумчиво посмотрел в окно. Это все объясняет. Высылайте конных разведчиков, нужно выяснить, оставляет ли противник другие населенные пункты, приказал Аркадий. Бронепоезд «Красный сентябрь» в Омск, придать ему пассажирский состав с 3М ударным батальоном 5ГО ударного полка и одним бронеавтомобильным взводом из 3 и краткой роты 2ГО бронеавтомобильного полка. Нам нужно удостовериться, что отступление противника – это не локальное явление и, если получится, занять как можно больше городов. Сделаем, кивнул Шапошников. Но должен сказать, товарищ гвардии генерал-майор, что нужно отправить хотя бы полк в Казахстан, на поддержку революционеров. Товарищ Шиманов просит подмогу, Корниловцы прислали в Петропавловск, как чита, в казацкие подразделения. «Отправьте 8 краткой стрелковой полк и 1 артиллерийскую батарею с тягачами», — решил Аркадий. «Там еще замечено местное ополчение, собранное контрреволюционерами», — добавил Шапошников. «Не менее 2000 штыков, но с оружием очень плохо». Немиров задумался. Самопровозглашенное правительство а-ля Шорды активно сотрудничает с Корниловым и не брезгует брать у него те крохи оружия и боеприпасов, которые он готов выделить для поддержания штанов дружественного режима. Скорее всего, у этого ополчения ситуация 1 винтовка на 7, а патроны у 8, но это все еще 2000 ополченцев. «Добавьте 4 кавалерийских эскадрона», — приказал он. «Этого должно хватить. Казахстан сложен тем, что там сейчас очень плохо развиты железные дороги, поэтому все происходит очень медленно. Броневики там полноценно не реализовать, поэтому самое мобильное, что там можно использовать, это кавалерия». Царь был заинтересован в одной ключевой линии железной дороги, ведущей на самый юг Средней Азии, где выращивали хлопок и мак, а также к Персии. И Аркадий пользовался этой железной дорогой, когда отправлялся на службу в Ферганскую область. Но этого решительно недостаточно, поэтому у большевиков уже есть планы на строительство дороги, которая соединит Сибирь с Туркестаном, что позволит реализовать потенциал региона. Аркадий собирался потратить очень много ресурсов страны на геологическую разведку Казахстана, чтобы найти тут, в первую очередь, уран. Местная нефть его не особо интересует, глубина залегания 4-5 километров, 5 месяцев в году заморозки, что критически осложняет добычу. У него в Тюмени непонятно, как быть с теми 2-3 километрами глубины, а тут 4-5 километров. Более реалистично начать добычу казахстанского урана. Он уже предпринимает меры, чтобы сильно замедлить будущие ядерные проекты ведущих стран. Оппенгеймер уже должен быть убит, к Энрико Ферми уже выехали специалисты, а Эдварда Теллера ищут. В случае с последним все осложняет послевоенная разруха в Венгрии, поэтому поиски затруднены. Также целью Немирова стал Станислав Улам. Этого уже нашли во Львове и пригласили его семью в Петроград. Биографии самых известных физиков-ядерщиков Аркадий изучал детально. Это было нужно для серии книг по Великой Отечественной войне. Помнил он не всех, некоторых вспомнил только по фамилии, но вот американская и немецкая группы запомнились ему очень хорошо. По всей Вене сейчас ищут Пауля Карла Марию Хартика, а Отто Гана уже нашли. Этот, в отличие от остальных, известная в ученых кругах фигура. Рассматривался вариант с похищением всех этих людей, но это было слишком рискованно. Гораздо надежнее убить их всех. Идея, что нацистская Германия получит ядерное оружие, пугала Аркадия. Этого сценария нельзя было допустить любой ценой. Даже если должны умереть сотни, это несопоставимо с возможной гибелью сотен тысяч или миллионов. Почему-то, он даже не сомневался, что шайка Гитлера даже не задумается, прежде чем пустить такое чудо-оружие в ход. Хотя нет, пришла к Аркадию мысль. Они задумаются над тем, кого взрывать первым. Также сейчас разыскивается Фридрих Штрассман, но Аркадий не вспомнил ни города, ни года. Зато он помнил, что Вернер Карл Гейзенберг родился и жил в Вюрцбурге, что в Баварии, к этому точно приедут специалисты. Марка Олифанта, Отто Фриша и Рудольфа Пейрлса тоже ищут. Эти трое сыграют ключевую роль в англо-американских разработках. Также кандидатами на устранение были Джеймс Чедвик и Эрнест Лоуренс. Эти двое связаны с открытием принципов деления ядра. Чедвик откроет нейтрон, а Лоуренс построит первый циклотрон. В принципе, в разработке ядерного оружия есть явная причинно-следственная связь. Чедвик открывает нейтрон, потом обнаруживает, что нейтроны могут взаимодействовать с ядрами, а уже потом, на основе всех этих открытий, Ганн и Штрассман производит первое в истории расщепление ядра атома урана. Потом письмо Эйнштейна Рузвельту, проект Манхэттен и далее, по накатанной. Фон Брауна, главное, не забыть, подумал Аркадий. Он, несмотря на то, что мудак, который хорошо впитал расовую бредятину, гений ракетостроения, Фау-1 и Фау-2, пусть лучше этого не будет у немцев. Наверное, его должно было смущать то, что эти люди, по сути, еще ничего не сделали и убивать их несколько преждевременно. Но Аркадия все это не смущало. Надежные люди, набранные из добровольцев еще до конца войны, едут заниматься грязной и кровавой работой, которая призвана отложить появление на планете Земля ядерного оружия. Это не оправдание душегубству, но Аркадий не искал себе оправдания, у него есть конкретные задачи, к которые должны быть выполнены. Если Бог есть, то пусть потом сам разбирается, подумал он, а я все это время буду стараться минимизировать жертвы. 28 июня 1919 года. Ладно, понятно, произнес Аркадий. Это хорошо, что вовремя среагировали. Тем троим, денежную премию, по 100 рублей каждому. Так точно, товарищ гвардии генерал-майор, козырнул Воронов. Ударный батальон, отправленный с бронепоездом в Омск, сходу ворвался в город и атаковал гарнизон, ожидавший отправки в Новониколаевск. В плен взято 638 солдат, а еще захвачен грузовой состав с боеприпасами. Последние мятежники попытались подорвать, чтобы не достался врагу, но трое красноармейцев, направленные взять паровоз под охрану, пристрелили диверсанта. Там были снаряды для 203-мм гаубицы 1877 года, малопригодной для маневренной войны. Судя по всему, где-то на востоке находится сама гаубица, которую уже увезли, а вот снаряды остались в Омске. Главный недостаток этих снарядов – они начинены черным порохом, который устарел морально еще в конце прошлого века. Японцы стреляли по Порт-Артуру чем-то подобным. Это бесполезные для артка снаряды, но повезло, что они не взорвались прямо посреди вокзала. Администрацию города сюда, распорядился Аркадий. Он находился в блиндированном вагоне, назначенном оперативным штабом. Вокруг красноармейцы, высоты вокзальных сооружений заняли пулеметные расчеты, а здания вокруг вокзала проверены и взяты под охрану. Делегация местных властей прибыла спустя почти два десятка минут. «Почему так долго?» – спросил раздраженный Аркадий. «Наш визит стал для вас полной неожиданностью. Приношу свои извинения, ваше превосходительство», – в пояс поклонился упитанный мужчина среднего роста. «У нас упразднены формы титулования по табели о рангах», – поморщился Немиров. «Обращайтесь ко мне, товарищ гвардии генерал-майор или просто товарищ генерал. Прошу прощения, товарищ гвардии генерал-майор», – вновь поклонился мужчина. «Представьтесь», – потребовал Аркадий. «Иван Николаевич Погребинский, заместитель полицмейстера по общественной безопасности», – представился мужчина. «Причина задержки?» – поинтересовался Немиров. Замялся Погребинский, а затем решился. «Мы не знали, кого нужно отправлять в качестве представителя администрации. Вся администрация, за исключением некоторых, покинула город». «Понятно», – кивнул Аркадий. «И кто остался?» «Самый высший чин, товарищ городского головы по хозяйственным вопросам», – ответил заместитель полицмейстера. «Но он болеет инфлюенцией, поэтому не может присутствовать лично. В течение 2-3 дней прибудет новая городская администрация», – сообщил ему Немиров. «Пока что, поддерживайте общественный порядок и не вздумайте что-то выкинуть. Наказание будет по законам военного времени. Попробуйте сбежать. Исход будет аналогичным. Сегодняшняя ваша задача – предоставить мне список того, что осталось на городских складах. Даю вам срок – 2 часа. Задача ясна? Да, ваше то есть, да, товарищ гвардии генерал-майор, закивал Погребинский. Исполняйте, отпустил его Аркадий. Гвардии подполковник Бурцев, выделите 2 взвода, чтобы проследили за исполнительностью бывшей администрации. Заместитель полицмейстера покинул блиндированный вагон, а Немиров вернулся к делам насущным. Пусть еще доподлинно неизвестно, как обстоят дела с продовольствием в городе, но в течение 2 часов в город войдут составы с провиантом, уже заведомо известно, что все городские запасы заблаговременно вывезены. Прагматичный расчет Корнилова, примерно 110 тысяч голодных ртов становится бременем Советской России. Жители области сейчас питаются как-то сами по себе, но им тоже скоро нужно будет развозить провизию, так как продразверстка в этих краях не заканчивалась, в связи с чем у многих крестьян нет никаких запасов. Проблем хватает, но Аркадий был рад, что решать их придется не ему. Другие люди придут и будут разбираться, а его дело малое – разбивать мятежников и им сочувствующих на поле боя. Только вот никаких битв в ближайшее время не предвидится, потому что корниловцы спешно отступают. Товарищ гвардии генерал-майор, заглянул в вагон его адъютант, сержант Никодимов. Разведрота старшего гвардии лейтенанта Панкратова вернулась. «Звать, зови», — разрешил Аркадий, отвлекшийся от бумаг. «Бумаги могут подождать пару десятков минут». «Здравия же», — заговорил разведчик. «Отставить», — прервал его Аркадий. «Выкладывай лучше, что насмотрели. Были в Густафьево, в Сыропицком, дали крюк и зашли в Корниловку», — начал лейтенант. «В Корниловку», — удивился Аркадий. «Да, село тут такое есть», — кивнул офицер. А потом зашли в Кормиловку, там напоролись на казацкий отряд, расстреляли их из мацинов, но в ходе боя погибло четверо гражданских. «Это прискорбно», — покачал головой Немиров. «Материальную компенсацию из фонда выделили, он учредил внутрикорпусный фонд, куда офицеры, сержанты и красноармейцы добровольно жертвуют средства, сколько не жалко или сколько жалко, но требуют убеждения. Этот фонд нужен для выплаты компенсации жертвам боевых действий, но не деньгами, которые суть, бумага, которая легко может обесцениться, а инструментом, посевным материалом или банально едой и одеждой, можно пользоваться при любом курсе рубля. Особенно это остро чувствуется в Сибири, которая почти полностью отрезана от промышленности Запада РСФСР. Выделили, кивнул лейтенант. Материальных ценностей выдали суммарно на 800 рублей. Мотыги, плуги, инструменты. Корниловка и Кормиловка, произнес задумчивый Немиров. Ладно, если с казаками разобрались, то хорошо. Пленных взяли, одного, ответил Панкратов. Это была их личная инициатива, ограбить деревню, пока мы не пришли. У них с едой настоящая беда, жрать хотят всегда и сильно. Плохо их Корнилов кормит. Известное дело, вздохнул Аркадий. Гвардии полковнику Шапошникову доложись, он должен отправить новый разведотряд. Следующий пункт назначения – Новониколаевск. 130 тысяч населения, отсутствие актуальных укреплений – очень важный логистический узел.